Эпилог. «А мне ехать обязательно?» – ворчала мама, складывая аккуратно свои вещи в чемодан. За этими монотонными действиями скрывалась ее нервозность. Она переживала, что не понравится родственникам Матвея, хотя поначалу вообще сокрушалась, как меня так угораздило. Обещала закрыть в комнате, отнять паспорт и прочее. А уже через несколько дней начала сама интересоваться подробностями, слушая мои рассказы с открытым ртом. Орехов тоже не подвел. Прилетел летом, как и обещал. Познакомился с родней. Кажется, все остались довольны. Потому я и отпустила Матвея с легкой душой обратно, пообещав, что в скором времени вернусь. И, похоже, навсегда останусь. По крайней мере, количество чемоданов на это намекали. «Мам, они тебе понравятся». Лидия немного молчалива, но это поначалу. Зато дедуля... Закатила я глаза, даже не пытаясь скрыть улыбку. Оказывается, я чертовски соскучилась по ним. Но, насколько знала, дела шли в гору. Димка смог расплатиться с Платоном, хотя... Мне все-таки казалось, что Славка там тоже приложила руку, потому Димка постепенно становился звеном, к которому прислушиваются. Похоже, должности тоже переходят по наследству. И маму я не обманула. Ей очень понравились родственники Матвея. Стоило нам лишь прилететь, как началась суета, шум и гам. Виктор Михайлович пытался командовать, расселяя нас всех по комнатам. Я улучила момент и, дернув его за рукав, поинтересовалась все же. «Поговаривают, вы на верном пути?» «Все-то ты знаешь», — фыркнул он, поправляя очки на носу. «Так скрывайтесь, если плохо. Ай-яй, конспиратор теряет квалификацию». «Малая», — шикнул он на меня, склонившись чуть. «Молчи. Лидка узнает, открутит мне башку». «Вам? С чего?» «Думаю, ей бы хотелось, чтобы люди, окружающие ее, были счастливы». «Тая стесняется», — развел дедуля руками. Говорит, стара для таких вещей, мол, какое сватовство и прочее. «О, — протянула я, — значит, старый лис все-таки смог обольстить». «Обольстить?» — присвистнул Димка, проходя мимо. «Шантаж, Лена, чисто шантаж». «Чего?» — округлила я глаза, намереваясь расспросить Диму, но Виктор Михайлович уже успел схватить внука за плечи, привлекая к себе. Эти объятия больше походили на прием из тэквондо, но Димка счастливо засмеялся, прогоняя прочь все сомнения. «Вы хотя бы ухаживали?» — не унималась я, присматриваясь к Орехову. «Неужели Таисия Яковлевна ни разу ничем тяжелым его не приложила? Да хотя бы авоськой с овощами. Очень занимательно». «Обижаешь, малая, непременно. Я чемпион по соблазнению женщин». «Ага, в прошлом». — хихикнул снова Димка. «А ты чего радуешься?» — уперев руки в бока, кивнула в его сторону. «Жди, до 18-летия дочки участкового осталось немного. Ты там почти завидный жених. Скоро Платона сместишь». «Я не понял что-то», — поскреб макушку дедуля. «У тебя в чемодане шар хрустальный или как?» «Или как?» — обняв меня за талию, произнес Матвей, подойдя к нам. «Кто бы сомневался», — пробурчал дед. «Всех сдал». «Не совсем», — пожал мой парень плечами. А я поцеловала его в щеку. Соскучилась немыслимо по нему. По объятиям, поцелуям, голосу. Хотелось каждое мгновение дарить только ему. Улыбаться, радоваться, купаться в ощущении счастья. Он, между прочим, с Сонькой начал ехидно дедуля. Я сразу же напряглась, услышав знакомое имя. Выпрямилась, гордо вскинула подбородок, словно встала в позу, готовясь к нападению. Только противника не было поблизости, да и противник ли она? Кажется, Соня сама не знала, чего именно она хотела. Там вроде бы что-то намечалось с Князевым, у нее или мне показалось? Ничего подобного, погрозил родне пальцем Орехов. Всего-то один раз ответил на телефонный звонок. Соня извинилась и интересовалась, куда переехал Архип. Мужчины тут же засмеялись в голос, переглянувшись между собой. А я насупилась. Кажется, от меня кто-то скрывал ценную информацию. Куда делся Князев? Только не говорите, что этот плут передумал и... Правильно мыслишь, щелкнул пальцами Димка. Этот бодибилдер вообще-то увел у меня дочку участкового. Ого, присвистнула я. Вот это поворот. Ты же не собрался его поколотить за это? Орехов-младший фыркнул. Похоже, тема эта являлась запретной. Что ж, я была уверена, что со временем мужчины сами разберутся. К тому же Архип — достойный противник. С таким можно и нужно сражаться. Димка тоже повзрослел за это время. Не только внешне, но и внутренне. Он стал более основательным, по крайней мере, начал просчитывать ходы наперед, представляя, во что все может перейти. Оступись он. «Славка готовит нам подарок на свадьбу, какой-то грандиозный», — произнес Матвей, и все разом замолчали. «Ненавижу сюрпризы», — прорычала сквозь зубы, даже не представляя, что собрался преподнести нам гнилой. Кстати, до самого торжества времени еще было полно, хотя наши мамы утверждали, пролетит оно быстро, не успеем даже оглянуться. И, кажется, волновались больше нас. Для меня же вся эта мишура была не главной, я куда серьезнее относилась к самому факту заключения брака. Правда, иногда думала, что смогла бы спокойно и без штампа прожить в паспорте. Я любила Матвея, это было для меня самым важным. Он тоже души во мне не чаял. Разве надо было что-то еще для счастья? Наверное, нет. Ну, может, это так кажется лишь в 20. «Этот понравится всем, особенно маме», — покосился он на Лидию. Я едва не поперхнулась. Мысль пришла внезапная, но почему-то она показалась такой правильной, что стало дурно. Страшно становилось за реакцию Ореховой. В общем-то, какая свадьба-то без драки? Койка в реанимации ему обеспечена, точнее им. Кашлянув в кулак, выдала я. Не стоит волноваться. Гнилой решил податься в политику и отремонтировал корпус травматологии, между прочим. Бабки в нем вон души не чают. Это розыгрыш? Не верила я своим ушам. Времени же прошло не так много, а как все поменялось? Я словно вернулась в другой мир. Эти перемены удивляли искренне. Я слушала всех с открытым ртом и не могла перестать поражаться тому, как мне, в сущности, повезло познакомиться именно с ними. Такими разными, серьезными и не очень, взбалмошными и уверенными в себе, смешными и строгими. Они теперь были моей семьей. Родными, близкими, невероятными. И мама моя не могла никак понять, как такое могло произойти со мной, неуклюжей, нелепой, скромной. Родные Матвея оказались порядочными, да и коты, конечно, и не стали раскрывать всех подробностей моего пребывания здесь, за что я им была благодарна. Но впереди были еще знакомства и встречи. С каждым вдохом я ощущала приближение волшебства, чего-то воздушного, легкого и доброго. Ждала, когда пожелтеют листья на деревьях, а солнечные лучи станут не такими яркими. Это будет нашим временем. Днем, когда Матвей повторит снова важные слова, а я поблагодарю всех богов за встречу с самым лучшим мужчиной на земле. Мария Фирсова. «Выходи за меня», читала Светлана Целимбаева.